Глава 8. Здравствуй, Коля. Я хочу с тобой поговорить. Ничего, что я так поздно. Последний раз я спал 30 часов назад. За это время успел один раз поесть и выдуть несколько ведер тонизирующих напитков всех видов, начиная от банального кофе и заканчивая спецразработками службы питания. От всего этого в голове у меня, словно стая дятлов, где-то посреди густого тумана долбила стальную рельсу. Брюхо корежило и ломало, подрагивали руки, а нервный тик не проходил уже несколько суток. Со дня на день мы ждали выхода курьера на заданные рубежи, и все ВС трясло и ломало от предчувствий. Причем диапазон этих предчувствий варьировался от «они небось улетели, как и было в системе победы», до абсолютно апокалиптических, вроде полного уничтожения всех пригодных для жизни планеты-спутников, чисто в виде мести. И в преддверии всего этого мне меньше всего на свете хотелось видеть сейчас Полуэкта. Пытаясь, чтобы вопрос прозвучал максимально вежливо, спросил я. «Я хочу записаться к вам в вооруженные силы в качестве добровольца!» Это была, мягко говоря, странная просьба. При наших нынешних рейтингах, для такого как Полуэкт, это было примерно то же самое, что добровольно обмазаться дерьмом. «Зачем?» От изумления у меня даже немного просветлело в голове. «Мы вроде сейчас не на самом пике популярности, мягко говоря». «Понимаешь?» Начал он и выглядел при этом как-то уж неуверенно. «Я, конечно, знаю, что ты обо мне не очень высокого мнения. Скрыть это ты патологически не способен. Но дело в том, что я чувствую, что вы сейчас делаете что-то действительно грандиозное, и я хочу быть частью всего этого. Описывать жизнь света, природу или будни обычных людей – это, конечно, интересно, но вот у вас там сейчас творится что-то потрясающее. Кипят подлинные страсти, под дичайшим давлением выковываются настоящие характеры или ломаются те, кто не смог выдержать нагрузок. Я тоже должен все это пережить и оставить потомкам описание этой эпохи». «Да уж», – мягко говоря, удивил. Может, конечно, тут имело место простое желание не слезать с уже оседланной темы. Может, кто-то намекнул ему, что наша опала – явление временное. Но, говоря честно, в глазах у этого козла Полуэкта сейчас сверкал такой фанатичный блеск, что я поверил каждому его слову. И как не противен был мне сам Полуэкт, такую фанатичную преданность своему призванию нельзя было не уважать. «А ты не боишься умереть в процессе сбора материалов?» – тихо спросил его я. «Я больше боюсь, что не выдержу нагрузок», – честно признался Полуэкт, чем окончательно сломил мое внутреннее сопротивление. «Рен с тобой», – устало ответил я. «Сейчас как раз идет очередной набор в Академию. Впрочем, подозреваю, ты и сам это знаешь. Я похлопочу, чтобы тебя взяли. Но, надеюсь, ты понимаешь, что никакого особого подхода или снисхождения для тебя не будет». И вот этот миг настал. Долгих 32 дня ожидания, наконец, курьер врывается в систему ФЖК-605. Три невыносимо долгих часа развертывается портал за орбитой наиболее дальней планеты. Там что-то вроде небольшого метеоритного пояса, за которым мы и прячем свой ключ к победе. И вот очередной флот выходит на поле боя с чужими. Что его там ждет? Это первый вопрос, который задают многочисленные автоматические шпионы, посланные вперед, и сверхмощные системы наблюдения кораблей флота. А ждет нас тут... Опять две лидер-базы вражеских семерок, зависших на четвертой планете этой системы. Той самой населенной. А при них по крейсеру, видать, для прикрытия. И у одной два, у другой один эсминец. Всех их мы уничтожили мгновенно. Неоправданно дорого, но мгновенно. Торпеда, снабженная двигателем Аль-Хусейна, это что-то из серии стрельбы платиновыми пулями и золотых пулеметов. Но сейчас мы не могли мелочиться. Слишком много стояло на кону. И даже не столько репутация ВС, сколько репутация человечества. Мы обязаны были показать чужакам, что с нами шутки плохи. Как ни странно, психологическая служба нас в этом поддержала. Благодаря шпионам, уже выйдя из портала, торпеда знала, что ей надо делать. И начала разгоняться. Так она и разгонялась до самого конца, преодолев за считанные десятки минут почти четверть всей системы. После чего ее боеголовка разделилась, превратившись в огромное облако поражающих элементов, которые умные, расчетливые и отправили к своим целям. Мы даже не стали снабжать эти элементы взрывной начинкой или одноразовым лазером. Несущиеся на колоссальной, в несколько световых скорости обычные стальные шарики 20 мм в диаметре прошли сквозь лидер базы Семипалых, как какая-нибудь мушкетная пуля прошла бы сквозь кусок мыла и... К черту причитания ученых, требующих предоставить им работающие образцы. Это, если отбросить все иносказательные формулировки, была карательная акция, и мы не собирались кого-либо щадить даже ради науки. А может, и просто были слишком испуганы предыдущим поражением. Итак, первый этап закончился, а следом в систему вошло еще 5 флотов. Опять баснословно дорогая акция, но в прошлый раз мы попытались сэкономить, и вот что из этого вышло. Распределившиеся по системе флоты исключали возможность мгновенного уничтожения всех имеющихся тут сил ВС. Как это было в прошлый раз. Мы запомнили урок и научились осторожности. А я нарушил приказ. Потому что невозможно руководить операцией, сидя в своем уютном кресле в штабе, пока твои люди рискуют жизнью где-то в соседнем рукаве галактики. И пусть при возросшем риске результат будет тем же, я обязан был лично присутствовать в этом бою и собственными глазами посмотреть на то, что осталось от кораблей и купола станции с кабиной перехода, где погибли мои друзья и подчиненные. Так что я занял место пассажира на ШКК одного из флотов, идущих непосредственно к планете. И долгие сутки томился в его тесной каютке, пока мы наконец не вышли к цели. И пока множество кораблей флота исследовали планету, моя эскадра двинулась к спутнику. Благо, там кораблей противника замечено не было, значит, все выглядело довольно безопасным. Выглядело. После разрешения Куфа, обследовавшего спутника ЖК-605-04 внимательней, чем придирчивая мамаша исследует прыщик на теле своего новорожденного первенца, я высадился рядом с куполом станции и в сопровождении 10 универсалов штурмового корабля лично пошел осмотреть развалины. Моей единственной целью тогда было позаботиться о теле погибших. Такие вещи нельзя доверять бездушным автоматам. Ни о чем ином мы тогда и не думали, чтобы потом Инфор об этом не врал. Месяц назад ВС понес первые за много сотен лет боевые потери, и нам казалось важным позаботиться хотя бы о телах своих друзей, если, конечно, семипалы их там оставили. Не знаю почему, возможно, под воздействием пересмотренного курса кинематографа 20 века, но лично у меня перед глазами стояла картинка каких-то ужасающих серых и пыльных развалин, среди которых непогребенными валяются тела моих бойцов, такие же серые и пыльные. Однако возле станции меня ожидало несколько сюрпризов. Во-первых, выглядело тут все не так ужасно, как представлялось в моем воображении. Никаких живописных рун и дымящихся в вакууме обломков. Все-таки эти семипалые были куда более опытными и мудрыми вояками. И там, где мы машем огромной дубиной, они используют скальпель. Вот и тут, судя по всему, во время обстрела была уничтожена только энергетическая установка, питающая кабину перехода. Так что все остальное оборудование досталось им в целости и сохранности, и они получили прекрасную возможность неспешно изучить наши технологии. Видимо, с этой же целью все обломки наших флотов также были собраны на орбиту четвертой планеты. И тела наших товарищей сейчас аккуратно хранятся в каком-нибудь инопланетном морге, потому что тут никаких окровавленных и обгоревших скафандров или разбросанных по поверхности спутника трупов не наблюдалось. Семипалы, оказывается, умеют быть очень аккуратными. Ладно, мы все равно всех отыщем, а пока надо посмотреть, в каком состоянии находится кабина. И не оставили ли чужаки нам каких-нибудь подарков на станции. Универсалы выпустили из своих недр полевых разведчиков. Аппаратики размером и видом напоминающие крысу, и те пошли пошарить своими сверхчувствительными носами и всевидящими глазками по коридорам и комнатам стандартной станции перехода для безатмосферных планет. И тут нас ждал первый сюрприз. Чужаки сменили коды, директивы открытия и закрытия дверей. Причем заменили их чем-то своим, очень хитрым и непослушным, что не слишком мощные мозги ШКК сходу отделить не смогли. Пришлось подключать мозг Куфа и ломать вражеский код чем-то действительно серьезным. Увы, на 12-й секунде взлома прозвучал сигнал опасности, и Куф резко отключился, сообщив о вирусной атаке на себя. И тут я решил действовать вопреки всем инструкциям, потому что кто-то явно очень не хотел, чтобы мы попали на станцию, а значит, мы должны были попасть туда как можно быстрее. Вот только не надо думать, что это был приступ бешенства. Я доказал свою вменяемость тем, что для начала вернулся на ШКК и командовал дальнейшим развитием событий, находясь уже достаточно далеко от объекта атаки. Универсалы вырезали бронированные двери станции за несколько секунд. И первая же вошедшая в коридор крыса была сожжена автоматическим лазером. И что самое интересное, лазером, незамеченным этим, созданным для того, чтобы замечать все механизмом. А вот такая ситуация, когда мы не видим врага и его оружия, во всех наших схемах и сценариях требовала немедленного отхода подальше от опасного объекта, вызова подмоги, тщательно сравнимого с археологическими раскопками, когда ученые работают кисточками вместо лопат исследования. К хренам собачьим! Я переключил все командование на себя и велел одному универсалу взрезать купол над залом ожидания, а второму его страховать. Слава богу, станция была стандартной, так что все особенности устройства и все схемы коммуникаций я знал до последнего проводка или шланга. Достаточно лишь было ввести хранящиеся в архив схемы. Именно над залом ожидания была простая, довольно тонкая керамобетонная крыша с минимум проходящих под ней коммуникаций. Так что, вырезав в ней проход для универсала, мы ничего бы существенного не повредили. Так, следующий ход берем под контроль аварийную энергетическую станцию самого купола, от которой сейчас работают все его приборы и устройства. И еще парочка универсалов занялась делом. Теперь резко отключаю купол от энергии, а брошенной в зал крысе даю команду фиксировать любой, даже самый крохотный всплеск энергии. «В зале таких 5», — сообщила нам крыса, перед тем, как погибнуть, успев, однако, передать схему расположения ловушек. Работая через внешнюю обшивку купола мощной пушкой ШКК, уничтожаю всех злобных агентов-лазерщиков. Однако помещение отбито, осталось еще 6. Спустя 4 часа и десяток мертвых крыс, я, посоветовавшись с ожившим куфом, признал развалины, теперь уже действительно развалины здания, полностью обеззараженными от козней чужих. Все-таки эти семипалые были настоящими параноиками. Ведь явно же было видно, что вся эта дрянь установлена тут задолго до появления наших флотов в системе. Так против кого, спрашивается, воздвигались все эти капканы и ловушки? И как здорово они были встроены в систему жизнеобеспечения станции. Внешне, как ни сканируй, ничего необычного не заметишь. И только схлопотав лазерным лучом по лобешнику или скушав мощную дозу радиации, поймешь, что не все так просто. Вопрос, они ждали нас? Или это у них стандартная процедура, прописанная в уставе параноидальной охранной службы? Я почему-то склоняюсь ко второму, потому что в первом варианте следовало предположить, что они смогли засечь идущий к системе курьер. А чем и как можно засечь корабль, двигающийся в несколько раз быстрее скорости света? Ну пусть даже они начали работать в момент стадии торможения курьера, все равно зачем было устанавливать все эти мини-лазеры, когда проще было вызвать дополнительные силы и отбить наше нападение? Сплошная загадка. Куф еще довольно долго исследовал продырявленную лазерными импульсами станцию и наконец пришел к выводу, что там все чисто. Так что я решился спуститься вниз и самолично осмотреть помещение в поисках тел, хотя уже и сам не верил, что там что-то будет. Блин, а еще одна наша недоработка. Мы никак не ожидали, что действовать придется в таких тесных помещениях. Крысы тут, конечно, приходят, но вооружение у них слабое. Фактически автоматический бластер, вроде того, что висит у меня на поясе. А вот универсалу по тесным коридорам технических помещений пробираться невозможно. Если только, конечно, еще не надеяться в дальнейшем эти помещения когда-нибудь использовать. Хотя после всего тут увиденного, да еще и после вируса, с которым мощнейшему ИИ Куфа пришлось бороться больше 15 минут, настолько он был прилипчив и подловат. Местное оборудование вообще хочется просто сжечь, а пепел отправить на местное солнце, но нельзя. Все это будет тщательно изучаться учеными, дабы понять, что творится в мозгах этих чертовых семипалых. Тесноватый коридор с пучками шлангов, трубы проводов на стенах, лазерный импульс откуда-то из-за угла. Я бью в ответ, одновременно проламывая сквозь плетение проводов в техническую нишу. Однако мне снова повезло. Скафандр высшей защиты сумел отразить удар, так и оставшегося незамеченным, надеюсь, последнего лазера ловушки. Но как он тут умудрился прятаться? Вроде все его коллеги уже найдены, а этот... Даю очередной сигнал крысам, куфу и ШКК искать моего обидчика. Они ничего не видят. Так, а если в обратную сторону? После всех сегодняшних разборок помещение изрядно фонит, так что пусть ищет на этом фоне необычное пятно. Охренеть! На негативе, что передал мне на экраны скафандра Куф, был ясно виден силуэт семипалого. Тот самый живой экземпляр, представить который требовал от меня один очень важный академик. Живой и, уверен, очень-очень злобный. Первым делом оповещение всем имеющимся рядом частям флота о экстраординарной ситуации. А вторым – попытка ударить. Что бы там ни говорили впоследствии, я нисколечко не собирался схватиться в рукопашную с этим чужим. И собственноручно вязать ему руки, ноги или даже перестреливаться из бластеров. Однако у Семипалова было свое мнение на этот счет. Он рванул на меня сквозь лучи крысиных бластеров, и время застыло. Двигался он со скоростью примерно как у очень хорошо тренированного человека. Впоследствии мне объяснили, что у биологических организмов есть свои законы. Так что два существа, имеющих сходное строение тела и похожую структуру тканей, по своим физическим параметрам будут примерно равны. Но для меня время застыло. Я видел на экране скафандра, как слепое пятно несется на меня по коридору. Я увидел, или скорее почувствовал, как смутная тень выскочила из-за угла коридора, и я выстрелил. Вернулся в каюту своего ШКК, я абсолютно измотанный физически и душевно. И уж коли сегодня был такой день, великого нарушения инструкций, содрал шлем своего скафандра и тупо присосался к бутылке скванского бренди. Чертям собачьим фарфоровые чашечки, позволяющие наиболее полно ощутить изысканный вкус и богатый букет этого редкого напитка. Я впервые в жизни пил с горла и не чувствовал ни вкуса, ни букета, а только теплое жжение в брюхе, расслабляющиеся мышцы и покрывающую мозг пелену. Стало хорошо, но такое состояние мне не положено по всем уставам и законам подлости. Скафандр злобно запищал и вогнал в меня углу с раствором детоксина. Здравствуй, мерзкая реальность! Операция тем временем продолжала развиваться по намеченному сценарию. Пока три флота патрулировали окрестности, два подошли вплотную к планете. Мы уже знали, что семипалые работают семерками, а значит, где-то там должны были находиться еще как минимум два крейсера и пять эсминцев. А может, все тамошние джунгли, океаны забиты роем семерок чужих, которые только и ждут. Но это вряд ли. По всем своим параметрам, лидер база не очень-то приспособлена для посадки на планеты. И если только чужие не изменили своим пристрастием к цифре 7, особых сюрпризов ожидать не стоит. Если бы еще не изощренное умение этих сволочей прятаться от нас. Что же должно твориться в мозгах существа, с одной стороны вышедшего в космос и достигшего звезд, а с другой продолжавшего вести себя словно испуганный кролик, прячущийся под кустиками, или сидящий в засаде тигр? Вот только в засаде этот кролик сидит очень грамотно. Опять, сколько они сканировали корабли нашего флота поверхности планеты, никаких следов вражеских кораблей ни в воздухе, ни на земле найти так и не смогли. Впрочем, поскольку мои приключения на станции уже были известны всем искусственным и натуральным мозгам нашего флота, и Куфов быстро воспользовались опытом и начали искать несоответствия. Довольно быстро была найдена некая аномалия в магнитном фоне планеты. Крохотная в тысячи доли процента несоответствия. Какая-то небольшая горная гряда площадью примерно так в 70 тысяч квадратных километров. Торчащая прямо среди джунглей. В принципе, она сама по себе была аномалией, поскольку обычными геологическими законами объяснить ее появление было затруднительно. Но старые карты планеты показывали, что аномалия она была довольно древней и потому хорошо изученной. За последние лет 300 как минимум 6 экспедиций побывали тут. Но никаких несоответствий в магнитном поле там раньше не отмечалось. Зато сообщалось, что вся гряда просто-таки изрезана огромными пещерами, в которых можно было бы спрятать даже крейсера семипалых. Тройка ШКК отправилась на разведку. И была атакована, когда имитировала боевой заход на эту аномалию. Впрочем, ШКК это вам не танк, его так просто не собьешь. Защита выдержала первый удар, а потом штурмовики врубили форсаж и резко разорвали дистанцию. Ну а дальше все уже было делом техники. Массированный обстрел с высокой орбиты мощнейшими лазерами, град хитроумных ракет, способных довольно долго держаться в воздухе, в поисках подходящих для уничтожения целей, уничтожение остатков того, что еще пыталось взлететь или пошевелиться. Пусть семипалые ловки работать скальпелем, с нашим умением бессмысленно крушить все огромадной кувалдой им не сравнится. Когда мы закончили с аномалией, горная гряда представляла из себя каплю раскаленной лавы. Научники опять будут нас ругать.